Глава 8. Слабость. За эти дни я начал ненавидеть это чувство всей душой. Что бы я ни делал, все время меня преследует она. Слабость. Нужно встать. Чуть не падаю на пол от того, что нет сил. Поесть. Та же история. Что только мы не делали, чтобы вернуть мне хоть немного сил. В итоге ничего. Сколько бы я ни жрал, ни прокапывал витамины и питательные растворы, я все так же слаб, как в самый первый день, когда Дэвис притащил меня сюда. Заскрипев зубами, хватаюсь за стол и медленно поднимаюсь на ноги. Нужно поесть. С отвращением осматриваю банки спортпита, которые лейтенант достал непонятно откуда. Сейчас это, потом докинуться сладостями, затем через часик-другой более нормальная еда. И так изо дня в день, из раза в раз. Меню дикое, но организму для восстановления, по идее, нужно много углеводов. В конце концов, ведь именно из них берется основная часть энергии для жизнедеятельности, так что приходится питаться именно так. Удивительно, но особо сильного отторжения такая еда не вызывает. Словно мой желудок способен сейчас переварить все, что в него закинут. Что со мной не так? Почему за прошедшие 4 дня нет никаких изменений в моем состоянии, хотя жру я как не в себя? Дэвис только тихо матерится и таскает съедобное, втихаря проклиная тот день, когда ему в голову пришла идея связаться со мной. И я его вполне понимаю. Насколько бы ни было все плохо, изменения должны быть. Хоть какие-то. А тут ничего. Впечатление, словно все поглощаемое, уходит неизвестно куда, но точно не на нужды моего организма. А еще эти кошмары. Стоит сомкнуть глаз, как приходят они, непонятные, несвязные, бредовые, но от этого не менее выматывающие. Порой кажется, что начинаю видеть их уже наяву. Настолько все плохо. Недосып, истощение, нервность — это лишь краткая характеристика моего состояния, и чем дальше, тем сильнее все это накапливается, добавляясь к физической слабости. Доев банку Гейнера, который почти чистые концентрированные углеводы с белком, переключаюсь на сладости. Странное дело, никогда бы не подумал, что вот этот порошок можно есть ложками. А сейчас ничего, если запивать, проскакивает на ура. «Арти, может, уже перестанешь молчать?» В который раз за все это время обращаюсь к ней. В ответ же молчание. Сама нейросеть вернулась к жизни на следующий день после моего воскрешения. Назову это так. Вот только общаться она не желает абсолютно, отмалчиваясь все это время. Лишь в самом начале оповестила меня, что работает, но голос тогда у нее был какой-то слегка странный, слишком безэмоциональный, что ли. Не успел разобрать. Слишком короткой была фраза. И все. Когда она мне так нужна, она молчит. Вот кто мне скажет, что со мной происходит? Кто может покопаться у меня в мозгу и сделать так, чтобы все опять работало нормально? А не так, как сейчас. «Сука!» — ору во весь голос, хватаясь за голову. Ее пронзила сильная боль, а перед глазами возникли картинки. «Нет-нет, только не снова!» — скручиваюсь на полу, стараясь выдержать приступ. «Кошмары, видения — все это сводит меня с ума. Я уже начинаю терять границу между реальностью и бредом». Ладно, когда все это было только во сне, но когда началось во время бодрствования... «Сергей!» — раздался крик Дэвиса, а спустя несколько секунд в шею уколола игла. «Сейчас отпустит. Терпи». Чувствую, как на меня накатывает спокойствие. Эх, опять будут тормозом под лошадиной дозой успокоительного. Но иначе никак не снять искусственно приступ. Только ждать, когда он закончится. Вот только когда это произойдет, неизвестно. В самый первый раз я провалялся долгие часы, пока не вернулся Дэвис и уколол меня. Только после этого отпустило. А вот успокоительное, в отличие от приступов, теряет силу очень быстро. Хорошо, что хотя бы приступ снимает на какое-то время. Понять бы еще, что вызывает его и что значат эти видения во время него. На первый взгляд все кажется полнейшим бредом, какие-то непонятные картинки, звуки, но после какого-то раза начинаешь замечать некоторую закономерность, прослеживаемую в них в каждом новом видении, кошмаре. «Опять?» — спросил Дэвис, когда я оклемался немного. «Да», — киваю ему. «В последние дни эти приступы начали происходить все чаще и чаще». «Ты сделал мои анализы?» «Сделал. Результаты для меня непонятные, но если смотреть по методичке, то никакие значения не выходят за допустимые границы. Как ты и говорил, ничего не будет. Тебе нужно приходить в себя уже. У нас остался день, максимум два. Потом нужно уходить, иначе будет поздно. Твари уже дошли до минус 12-го этажа», — озвучил он очевидные вещи. «Ты так и не скажешь, где выход?» «Нет». Отрицательно качаю головой. «Я тоже хочу выбраться отсюда». В ответ Дэвис только вздохнул. Это была не первая его попытка выяснить, как я сюда попал. До этого он уже спрашивал раз 20 точно, пряча основной вопрос и среди других, и спрашивая прямо. Как он только не пытался узнать. Общение — это единственное, что нам осталось из коротания времени в промежутках между вылазками Дэвиса и моими приемами пищи или различных лекарств. «Отдыхай. Я пошел», — произнес Дэвис и отправился в очередную вылазку. С каждым днем, часом, по его словам, зомби становятся опаснее, словно они очень быстро развиваются. Если вначале они были в целом похожи на людей, то сейчас начали попадаться твари, даже отдаленно не похожие на них, но очень хорошо приспособленные для боев в зданиях. Кроме изменений тела, меняется и их поведение. Они становятся умнее, перестают тупо переть на пули, устраивают засады и простейшие тактические ходы. Страшно представить, что будет дальше. Странно, что они до сих пор не перебили здесь всех, раз так быстро адаптируются. По словам Дэвиса, они будто теряются в здании, не зная, куда им двигаться и делая все чуть ли не вслепую. Чувствую, что успокоительное делает свое дело, и меня начинает клонить в сон. Все хорошо, но даже под ним меня мучают кошмары. Спать никак нельзя сейчас. Так что сосредотачиваюсь на размышлениях и воспоминаниях, цепляясь за них как за спасательный круг. Забавно, но, как оказалось, с Дэвисом мы сталкивались и в самом деле уже много раз. Судьба, иначе и не сказать. Из раза в раз мы пересекались. Он ловил меня, а я убегал. Разные условия, но это оставалось неизменным. Было в чем-то интересно слушать о моих поисках и произошедших событиях от его лица. В целом, по разговорам, он оказался неплохим мужиком, просто с другой стороны баррикад. Возможно, с ним можно было бы и подружиться. Хотя это вряд ли. Сейчас я ему нужен только чтобы выбраться отсюда, а потом он, скорее всего, меня пристрелит собственноручно, слишком уж я его достал. Хе-хе. Усмехнувшись, настораживаюсь. Что-то не так. Вслушиваюсь в окружающее пространство. Зомби на этаже не должно быть. Все двери перекрыты. Как же плохо без улучшенного слуха. Но вместе с нейросетью мне почему-то отказали и все активируемые улучшения, хотя раньше их удавалось включать и без нее, как, например, на Готленде. Напрашивается один нехороший вывод, который стараюсь игнорировать со всех сил. Мои модификации куда-то пропали. Улавливаю приближающиеся выстрелы. Они все ближе и ближе. Слышу взрыв гранаты и снова выстрелы. Дэвис, как же все это не вовремя? Цепляюсь руками за все, что попадается, и подползаю к автомату. Так, нужно собраться. Если лейтенант влип, то притащит за собой хвост, который необходимо будет помочь сбросить. «Вставай!» — ору сам себе, поднимаясь на ноги и направляясь к двери. Несколько безумно трудных шагов, и я, опершись на дверь, распахнул ее. Слышу, что выстрелы раздаются уже совсем близко с этажом. Оказавшись в коридоре, приваливаюсь к стене, беря на прицел дверь, выходящую к лестнице, и откуда должен будет появиться противник. Они уже тут. Слышу рев множества глоток и отчаянные выстрелы, иначе это и не назвать. Вот дверь распахнулась, и через нее проскочил Дэвис. А следом за ним повалили и твари. Жму на спусковой крючок, целясь в головы и давая лейтенанту время. Отсекаю выстрелами самых шустрых противников. Тихий щелчок, магазин летит на пол, рука по привычке тянется к груди, но разгрузки на мне нет, я не взял запасной магазин. Внезапно голову снова пронзила боль. Выпускаю уже бесполезный автомат из рук. Все перед глазами плывет. С трудом разбираю приближающегося Дэвиса. Картинки, образы, непонятный шум — все это ввинчивается в мозг. Скорее ощущаю, чем вижу, как мимо меня пробежал лейтенант, заскочив в комнату. Там где-то был пулемет. Может, он за ним? «Хватит! Хватит!» Не в силах выдержать боль, начинаю кричать в голос. «А-а-а!» В какой-то момент все вокруг меня замерло, а тело налилось странной легкостью. Боль же бесследно пропала, словно ее никогда и не было. Неужели все? Отмучился? Оглядываюсь по сторонам. Зомби уже совсем рядом со мной, но приближаются они медленно, словно в замедленном кадре. Перевожу взгляд на комнату. Там Дэвис бежит к лежащему пулемету. Я оказался прав. Но он все равно не успеет. Меня прикончат раньше. И да, он двигается тоже медленно, как и зомби. Значит, дело не в них, а во мне. Повинуясь непонятному чувству, поднимаюсь на ноги. У меня получилось, и совсем легко. Плавный взмах рукой. Тело стало словно воздушным. Ушла та слабость, а ощущения похожи на те, когда я был на пике возможностей со всеми модификациями и броней из нанороботов. Нет, они даже превосходят их. Шаг вперед, удар, зомби отшвыривает в сторону и буквально размазывает по стене, а все вокруг начинает постепенно ускоряться. Замечаю, что моя кожа на руке начинает изменяться. Кажется, зря я снял те повязки. Да, достали они меня, и неудобно с ними жить, но все же зря. Очередной шаг, удар, сознание захлестывает странные чувства, будто мне вкололи большую дозу адреналина вперемешку с какой-то наркотой. Весело, и хочется все крушить вокруг. Отдаюсь ему, погружаясь в сражение, двигаюсь вперед, щедро раздавая удары, и хоть все вокруг ускорилось, но зомби все равно двигаются как-то уж медленно. Они бегут от меня. Не в силах поверить в увиденное, останавливаюсь на лестничной площадке, смотря вслед удирающим по ступенькам зомби. Что их так напугало? Я думал, им вообще неведомо это чувство. Оглянувшись назад, кажется, начинаю понимать, что именно их напугало. Коридор превратился в какой-то филиал Мясницкой, все в крови и ошметках тел. Это я сделал? Не веря, смотрю на свои руки. Те покрыты слоем крови, как и я весь. Удивительно, но у них есть кровь, пусть и не такая, как у людей. Что за бред мне лезет в голову? Какое мне дело до их крови? Вижу, как в коридор выглянул Дэвис, держа наготове пулемет и ошеломленно смотря на результат моих действий. «Сергей?» — неуверенно позвал он. «Да», — отвечаю и падаю на пол. Долбаная слабость вернулась, причем весьма резко. Как приятно рухнуть лицом прямо в ошметки зомби! Всегда мечтал об этом. Что я с ними такое делал? Вроде же просто бил руками. Руками. Перевернувшись на спину, подношу их к глазам и пытаюсь немного оттереть кровь, чтобы добраться до кожи. Отчистив небольшой кусочек, вижу кожу привычного цвета и структуры. Может, мне показалось, что она начала меняться? «Сергей, ты как?» лучше, чем те, кто вокруг валяются». Пытаюсь отшутиться в ответ и ловлю себя на том, что меня продолжает штормить, и непонятное настроение никуда не делось. Может, Дэвис вколол мне какое-то не то успокоительное, или Гейнер был бракованным, или, может, это все одно сплошное видение во время приступа, а на самом деле я до сих пор валяюсь на полу в коридоре, окончательно тронувшись рассудком, и на меня прет куча зомби. «Что с твоим лицом?» «А что с моим лицом?» — спрашиваю, посмотрев на Дэвиса. «Твоя кожа, глаза. Это лучше увидеть». «Держись!» — ответил он и, подхватив, потащил меня обратно в коридор к нашему убежищу. Оставив напротив двери, он заскочил внутрь и вынес оттуда зеркало, поднеся его к моему лицу. «Вот это прикол!» Только и могу произнести, смотря на свое отражение. Мое лицо чем-то напоминает то, что видел, когда смотрелся в зеркало с активированной броней из нанороботов. Касаюсь рукой щеки. Но это не нанороботы. Кожа стала стального цвета, а глаза покрылись стальными прожилками. На ощупь изменения оценить не могу. Что-то не так с чувствительностью. «Арти, это твоя работа?» Мысленно спрашиваю, не особо надеясь на ответ. «Дай воды руки помыть», — прошу Дэвиса, не дождавшись реакции от нейросети. Смыв слой крови, вижу, что кожа на руках все же изменилась. Теперь она полна прожилок стального цвета и таких же чешуек, которые этакими вкраплениями разбросаны то тут, то там. На костяшках рук же сплошной стальной цвет. Если это не простое изменение цвета, то откуда в моем организме столько металла? Каким-то образом в ход пошли нанороботы, превратившись вот в это? Или, может, вообще это такие кусочки брони из нанороботов? «Ну и что со мной происходит?» — спрашиваю вслух. «Это я хотел бы у тебя узнать», — ответил Дэвис. «Так, сиди здесь. Я сбегаю, разведаю, а потом нам нужно будет поговорить». «А ты шутник». Я максимум сейчас могу уползти на несколько метров. «Кто тебя знает?» — ответил он, глянув на коридор, залитый кровью. Смотрю вслед убежавшему лейтенанту. И все же, что это такое было? И что со мной происходит? Что это был за прилив сил? И почему сейчас я опять слаб? Вопросы. Множество вопросов, на которые ответы непонятно у кого получать. «Арти, ну ответь! Пожалуйста! Ты мне нужна!» Так и не добившись ответа от нейросети, грустно вздыхаю. Улавливаю, что слабость стала, кажется, немного меньше. Пробую подняться, нужно переодеться и немного отмыться, а то быть с ног до головы в крови зомби — такое себе удовольствие. Поднявшись, упираясь в стену, направляюсь в помещение с нашими запасами. Как раз когда был на середине коридора, вернулся Дэвис и, заблокировав за собой дверь, поспешил ко мне. «Произошло что-то непонятное. Зомби отошли до нулевого этажа. Впечатление, будто они напуганы. Как они вообще оказались здесь?» — спрашиваю, пока очищаюсь от крови и переодеваюсь. Разумеется, все это происходит с помощью Дэвиса. Сам бы я возился со всем этим раза в два дольше. Все было как обычно. Я дошел до минус 15-го, когда они налетели на меня. Зомби сегодня почему-то двигались по лестнице вниз, не заглядывая на этажи, чего никогда не было. Обычно они же пока не зачистят этаж, дальше не совались, да и двери с баррикадами задерживали их. Я от них побежал. Но они не отставали. «Дальше ты все знаешь». Добежал до сюда, отстреливаясь, заскочил на этаж. Потом ты начал стрелять, задержав их ненадолго. Я рванул за пулеметом, а когда вышел, все было закончено. «Да, закончено. Не расскажешь, что это было? Ты сейчас не выглядишь способным размазывать зомби по стенам и обращать их в бегство. Знать бы самому. У меня опять был приступ, а вот потом все было иначе. Легкость в теле, в движениях, а затем я начал крушить их. опомнился на лестнице, когда они стали убегать. Никогда не видел, чтобы зомби убегали. Ты чем-то их очень сильно напугал. Знать бы еще чем. Ты сможешь такое провернуть снова? Ты издеваешься? Я, по-твоему, это сделал по своему желанию? Будь моя воля, я бы постоянно находился в этом состоянии и давно выбрался бы отсюда. Но, как видишь, я сейчас валяюсь бесполезным куском мяса на полу и совершенно не представляю, что это такое было и как вызывать снова. Этажи над нами снесли? Нет. Все, начиная от -12, держатся еще. Я же говорил, в этот раз зомби шли именно по лестнице вниз. Словно их что-то тянуло сюда. Тянуло сюда. А если причина во мне? Мутации, непонятные кошмары и видения. Все это началось, когда появились зомби. Если они причина происходящего со мной, а я причина их стремления сюда, но что во мне их так притягивает? А ведь еще были непонятные сигналы, которые измененные бактерии клетки во мне принимали и отправляли. Дело в них, в измененных клетках, тем более что больше нечему стремительно мутировать, и Арти про их мутации говорила, когда еще была на связи. Если все так, у нас осталось мало времени. Это сейчас зомби отошли, но они так упорно искали меня и сомневаюсь, что оставят свои попытки. Нет, они соберутся с силами и все припрутся сюда, точно зная, где искать. Может, еще дополнительно изменится, приспособившись под мои возможности. Нам нужно уходить отсюда. Причем прямо сейчас, пока зомби на нулевом, есть все шансы уйти. Ты уверен? Ты же никакой. — спросил недоверчиво Дэвис. — Да, другого шанса может и не быть, если только ты не хочешь остаться здесь навсегда. Собирай все нужное, а я пока переоденусь, — отвечаю ему, тоскливо посмотрев на комплект брони, подготовленный для меня как раз на этот случай. — Арти, как же мне тебя не хватает! Собираюсь с духом и начинаю натягивать на себя все нужное, упаковываясь по полной. После брони наступает черед остального снаряжения и оружия. Предполагалось, что я буду в нормальном состоянии при нашем прорыве отсюда, а не вот таким вот еле перемещающимся. «Ты готов?» — спросил лейтенант, закончив собирать все необходимое. «Готов», — отвечаю ему и протягиваю руку, чтобы он схватил меня за нее и помог подняться. В снаряжении мой вес значительно возрос, а я оказался не готов к таким переменам. Это будет очень веселый путь длиной в 18 этажей. Как попасть в лабиринт и пройти его без Арти, об этом еще даже и не думал. Сначала бы вообще дойти до него. Переставляю ноги, стараюсь облегчить задачу Дэвису, который помимо меня вместе с оружием тащит еще и свое, плюс здоровенный рюкзак, забитый всем нужным. «Нет, так дело не пойдет», — останавливаю его, когда вышли в коридор. «И что ты предлагаешь?» «Мне нужно быть самостоятельным, передвигаться самому, отстраняюсь от Дэвиса и прикрываю глаза. Надо идти самому, не сковывая его». «Арти, зараза ты такая, выходи на связь!» Кричу мысленно, сконцентрировавшись и донося мысль конкретно ей. Не работает. Не получается. Со злости размахиваюсь и бью кулаком в стену. Не понял? Удивленно смотрю на свою руку, а потом на стену, где осталась трещина. Я ощущаю снова ту легкость, что была недавно. Злость — вот ключ к этому состоянию. Не знаю, что со мной творится, но если нужно быть злым, то я буду им. «Пошли!» — бросаю лейтенанту, вернувшись и подхватив свой рюкзак. «Впереди нас ждут зомби, которых я буду рвать голыми руками и вбивать во все, что только можно. Чуть ли не прыжками иду вперед, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям, слишком уж сильное отличие от того, что было недавно». Главное только, чтобы меня резко не вырубило, вернув слабость, особенно во время боя. Мне хоть вроде как стало немного легче, но бегать я точно не смогу в том состоянии, не говоря про то, что еще одновременно и отстреливаться. Стая замерла, затаившись в лесу. Она уже совсем близко. Враг близко. Скоро она сможет добраться и уничтожить противника, подчиняясь зову, идущему откуда-то из глубин ее естества. Стоило только ей почуять врага, как перед стаей осталась лишь одна цель — уничтожить его, невзирая ни на что. Сорвавшись с места, существа незаметными тенями понеслись к некогда густо заселенному городу, но сейчас людей в нем осталось совсем немного, а их место занял враг. Кроме него, они чуяли еще кого-то там, кого-то, кто вызывал странный отклик у них. «Азэ Мусама!» — в кабинет вошел молодой парень и поклонился. «Такеши-сан!» — поприветствовал хозяин кабинета вошедшего. «Что тебя привело ко мне?» Такеши замолчал на несколько секунд, будто собираясь с мужеством. «Мы потеряли контроль над стаей!» — выпалил он. «В каком смысле?» «В прямом. Она больше не подчиняется нам». «И как это произошло?» «Мы не знаем. Все шло по плану. Стая была доставлена до места, собралась воедино, а потом в какой-то момент двинулась совсем не в том направлении и перестала реагировать на приказы». «Отслеживать перемещение можете?» «Да». «И куда она двигается?» «К Парижу». «И что ей там могло понадобиться?» «У нас есть одно предположение, но подтвердить или опровергнуть его нечем». «И какое?» «Зомби». «Зомби?» «Да, мы предполагаем, что они результат воздействия бактерий из Нового Пскова на людей. Скорее всего, над зараженными ставили опыты, и в итоге получилось вот это вот. Возможно, стая как-то среагировала на них, и поэтому перестала слушаться нас». «И что она будет делать, когда доберется до них? И почему Париж? По Европе бродит еще несколько орд этих зомби, не говоря про линию фронта, где русские с ними активно сражаются». «Мы не знаем. Возможно, Париж просто ближайший, и там сейчас наибольшая концентрация зомби. У нас недостаточно данных для того, чтобы хоть что-то утверждать». «Такеши, помнишь, что ты мне говорил, когда подготавливал эту стаю? Что вы проверили все, что можно, и подобное произойти не должно было?» «Мы виноваты. Никто не мог предположить такого. И как мы могли проверить такое? У нас не было этих зомби. Вообще непонятно, как они получились. И может, наши предположения касательно воздействия бактерии ошибочны? Однако нужно признать, что все указывает именно на это. У нас были в чем-то схожие результаты при опытах на мышах, но особи стаи никак не реагировали на них, хотя был период времени, когда они существовали одновременно». Азэ Мусама только глубоко вдохнул в ответ. «Следите за стаей и пытайтесь взять ее под контроль». «Иди». «Во имя империи», — вяло ответил Такеши и покинул кабинет. Сказать, что первый был зол, это ничего не сказать. Только они выбрались из Великобритании, передали груз и готовились к эвакуации, как им поступила новая задача. И какая? Сунуться в самое сейчас опасное место на Земле, разведать там все, а потом еще и выбраться оттуда. «Командир, все в порядке?» — спросил третий, когда первый слишком надолго замер, крепко сжимая спутниковый телефон. Казалось, еще немного, и тот треснет в его кулаке. «У нас новое задание». «И какое?» «Мы едем в Париж». «В Париж?» «Да». «Это же шутка?» — тихо спросила Инна, которая успела ознакомиться с текущей ситуацией на материке и которая все еще была вместе с этим отрядом. «Нет». «И я вместе с вами?» «Да». «Что нам нужно сделать там?» — спросил четвертый. «Разведать обстановку. Отдых отменяется. У нас сутки, чтобы добраться до города. Долетим частным самолетом максимально близко. Снаряжение получим на месте. А дальше на машинах. Инна, тебе должны были сбросить все подробности. Ты по-прежнему командир, а я отвечаю за силовую часть. То есть за всю операцию? В ответ первый только пожал плечами. Он ругал про себя спутник, который так не кстати прошел над ними, и появилась связь, чем и воспользовалось командование, оперативно поставив новую задачу. Другим-то способом сейчас было никак не связаться с отрядом. Обычно связь была практически всегда, но не сейчас, во время войны, когда часть находящегося на орбите была уничтожена, а другая часть перенаправлена, чтобы не попалась в радиус действия противника.